Глава 10. «Это наша девушка с зеленой сережкой», — гордо выпрямилась хозяйка пансиона, услышав рассказ Лидии. «Одна из главных достопримечательностей Айду». «Что?» «На самом деле это ужасная история», — тут же поправилась женщина. 10 лет назад бедняжку убили на кладбище». «Как? На этом самом кладбище?» «Да, тело обнаружил один из моих постояльцев», — закивала она. Парень был то ли коммивояжером, то ли развозил бесплатные образцы по штату. Встал рано, пошел прогуляться и искупаться в реке. Кто знает, как его занесло на кладбище. Видать, пришлых туда словно магнитом тянет. Абрура покосилась на Лидию, потом продолжила. Ну и наткнулся он на бедняжку. Говорят, она была избита, вся в крови. Жуткое зрелище. Потом он прибежал сюда и вызвал шерифа. «У вас есть свой шериф? Не окружной?» Почему-то это удивило Лидию больше всего. «Когда-то Айду был процветающим городом», — обиделась Аврора. «А сейчас мы все равно далеко ото всех. Вот и решили сохранить должность. Зарплата шерифу Пену идет из городского бюджета». «Так о чем я?» «О том, что ваш постоялец нашел избитую до смерти девушку утром на кладбище», — подсказала Лидия. «Да вот и вся история. Приехал коронер и заявил, что смерть наступила ночью. Больше он ничего не мог сказать. Лицо, видать, было сильно разбито, так что фотографию людям показывать не решились. Но док сумел с помощью художника сделать рисунок, как она выглядела бы при жизни. Этот рисунок показывали всем в городе, но никто ее не узнал. Девчонка точно была не из местных и нигде тут не останавливалась. Приехала полиция штата, они опросили жителей окрестных городов. Ничего. В итоге пришли к выводу, что, видать, она ехала с каким-то парнем по 18-й дороге. Они расположились на кладбище, произошла ссора, он избил ее до смерти и укатил прочь. Остановились ночью на кладбище? А что тут такого? От нынешней молодежи всего можно ожидать. Ну, решили, что там гораздо удобнее, чем в машине. Ты понимаешь, чем заняться? Док сказал, что девица была совсем молоденькой, около 20, и не девственницей, хотя была и другая версия. Подумав, вспомнила Аврора, что она выпрыгнула из машины и пыталась спрятаться на кладбище. А злодей настиг ее и убил. Сейчас я уже не помню деталей, а тогда весь город об этом целый год судачил. Еще бы, ведь в наших краях никогда не было такого зверского убийства. Да и никакого убийства. В Айду до этого случая никогда никого не убивали. Убийцу нашли? Нет, даже не узнали, как звали девочку. Копы 2 года распространяли портрет по всему штату. Даже в газетах напечатали. Никто не откликнулся. Видимо, она была не из Огайо. И за телом, как ты понимаешь, никто не пришел. Когда истек срок в морге, городской совет объявил, что мы сами похороним ее на нашем кладбище. Все скинулись, оплатили службу, хороший гроб, красивую плиту, заказали камнерезу перенести ее портрет на надгробие. Достойное решение. А как иначе? Маленький город, большое сердце. Вот наш девиз. Пусть бедняжка и не обрела счастья в жизни, но уж точно нашла покой в Айду. А зеленая сережка, которая вставлена в камень? Шериф сказал, что это была ее единственная отличительная деталь. При ней ничего не нашли. Ни сумочки, ни документов, даже одежды не было. Только единственная сережка в одном ухе. Вторая, видать, потерялась. Люди шерифа прочесали все кладбище волосяными гребенками в поисках улик или того, что указывало бы на личность бедняжки. Весь город им помогал, но все без толку. Тот, кто ее убил, наверняка все с собой забрал. Зачем? И почему оставил одну сережку в ухе? Не разглядел, наверное, в темноте. Или, может, другая выпала еще у него в машине. Голубушка, зачем все эти вопросы? Начала раздражаться Аврора. Как видно, она все еще страдала от похмелья, и долгий разговор, заставивший напрячь память, ее утомил. Просто странная такая история, задумчиво ответила Лидия. И печальная, вздохнула Аврора. Бедняжка 10 лет пролежала в безымянной могиле, а ее никто так и не хватился. Когда мы решили установить этот памятник на кладбище, то надеялись, что, может, кто-то будет ее искать. Даже газетчики заинтересовались. Лет 5 или 6 прошло с тех пор, как обнаружили тело, а к нам приезжали репортеры из Стифина и, по-моему, даже из Цинциннати. Написали о том, как жители Айдо похоронили погибшую девушку и ухаживают за ее могилой. Надо сказать, после этого многие стали приезжать в городок просто, чтобы взглянуть на памятник. Естественно, кто-то придумал, что если загадать желание и потереть зеленый камушек в плите, то дух неизвестной девушки его непременно исполнит. «Так вот, почему он так на меня взъелся», — догадалась Лидия, — «когда я пыталась потрогать камень». «Кто?» «Смотритель кладбища. Такой худощавый, с длинными волосами и клочкастой бородой. В дырявой шляпе. Он меня еще прогнал, а потом сказал, чтобы я приходила вечером. Тогда он мне покажет какие-то записи. Я уже рассказала вначале». «А, наверное, я тебя слушала вполуха. Это Пейдж Лундин. Никакой он не смотритель. Он, скажем так, немного не в себе. Он безобидный, вечно ошивается на кладбище, когда не клянчит выпивку. У него там в лесочке где-то есть хижина, чтобы наблюдать за птицами. Уж не знаю, на каких птиц он там смотрит, но от могилы Джейн Доу он всех исправно отгоняет. Не знаю, хорошо ли это для туризма, но лучше б зеваки и правда не лезли к камушку. Это простое зеленое стекло, но уже 3 раза потребовалось его менять. Ладно, некогда мне больше болтать. Надо поставить чертово жаркое, а то мы сегодня останемся без ужина». «А сама Сережка, она вывела на какой-то след?» — спросила напоследок Лидия. «Что?» — выкрикнула Аврора, чья голова уже почти исчезла в духовке. «Насколько я знаю, это было просто какое-то дешевое украшение из галантереи. Обыкновенная шпинель или просто страз. К тому же блондинкам с голубыми глазами не идет зеленое». Лидия вышла из кухни и направилась в свою комнату. Увидев ее, Порша возмущенно заурчала и, спрыгнув с кровати, принялась тереться о щиколотки. «Ты ходила на кладбище ночью?» — спросила Лидия кошку.